только доброе отношение к Кире и слова служанки о том, что хозяйка уже пару месяцев не имеет признаков кровотечения, предотвращали скандалы. Вскоре фаворитке придется открыться, и господин призовет кого-нибудь из них. Наложницы пришли бы в ужас, узнав, что Селим с Кирой не проводят все вечера и ночи в страстных объятиях. Отдавая должное постели и получая все большее наслаждение друг от друга, они занимались и другим. Частенько перед рассветом молодые просто разговаривали. Сначала рассказывали о себе, а потом строили планы на будущее. Кира скрывала правду. Она знала, что Селим когда-нибудь станет султаном, и, несмотря на любовь, все же не решалась заговорить об этом. Позднее, когда она завоюет полное доверие своего господина, можно будет открыться ему. А пока они болтали о будущих детях, доме, проблемах провинции, губернатором которой был принц. Раньше у Селима не было настоящего друга. Он нашел его в Кире. В присутствии посторонних она относилась к нему с величайшим уважением, но никогда не позволяла унижать себя. Селим принял эти правила игры и всегда ставил свою фаворитку выше других. Мирно проходили дни, но ночи любви заканчивались слишком быстро. Принц с гаремом жил одной семьей. Почти каждый вечер они ужинали вместе, хотя у турков это не принято. Однако Селим любил тетушку и своих наложниц, часто устраивались развлечения. Однажды появился индийский факир, который сумел поднять веревку в воздух, взобраться по ней и исчезнуть. Через несколько секунд он вновь появился и преподнес букет цветов госпоже Рефет. Приезжал цирк с дрессированными животными и египтянин с танцовщицами. Селиму представления понравились, а его гарему нет. Принц все лучше и лучше узнавал его обитательниц. Он вскоре понял, что заносчивая Зулейка на самом деле стеснительная, а за веселостью Фирузи скрываются наблюдательность и ум. Амара и Айрис полностью соответствовали тому впечатлению, которое производили. Им были свойственны очарование и покой. Острая на язык Сарина на самом деле оказалась добрячкой и открытой душой и страшилась, что ей пренебрегут. Селиму нравились все девушки, но он был полностью покорен Кирой и не мог променять рыжеволосую рабыню на кого-то из них. Кира купалась в любви господина, но не бравировала своим положением, а поэтому хрупкий мир в гареме сохранялся. В начале февраля она обнаружила задержку и поняла, что носит ребенка. Поначалу девушка обрадовалась этому, но потом истерически разрыдалась. Госпожа Рефет улыбнулась ей. «Я так же вела себя, когда была в твоем положении. Все кончилось, — плакала Кира. — Я больше не смогу встречаться с принцем, а он уже приказал прийти к нему на ночь. — Подчинись сегодня. Но ты обязана рассказать обо всем племяннику Кира. Он будет безумно рад. Девушка затопала ногами. — Это все глупые предрассудки. Почему я не могу быть с Селимом? — Никакие это не предрассудки, дорогая. Даже в Европе образованные мужчины не спят с беременными женами из-за боязни выкидыша. Ты хочешь потерять ребенка? Разве удовольствие для тебя важнее, чем сын Селима? Слезы ручьями потекли по щекам девушки. Я не хочу потерять ребенка, но и принца тоже. Мое место займет другая. Он полюбит ее и забудет обо мне. Этого я не вынесу. «Ты меня удивляешь», — успокаивала Рефет. «Неужели ты думаешь так плохо о Селиме? Разве он может бросить тебя?» Она обняла расстроенную девушку. «Поплачь, поплачь, моя дорогая. Это все из-за твоего состояния. Через несколько недель ты почувствуешь себя лучше. Мне так стыдно, — рыдала Кира. Вы абсолютно правы. Я была готова к этому. Я горжусь, что ношу сына Селима. Тетушка принца недоуменно подняла брови. Ты уверена, что родится сын? Она явно подшучивала. Об этом сказала Зулейка, и она права. Тогда вытри глаза. Не можешь же ты в таком виде явиться к принцу. В этот вечер Кира одевалась особенно тщательно. Из салатового шелка, подарка Селима, девушки шили блузку, которую она носила вместе с шароварами золотистого цвета. Она казалась очень хрупкой, и фигура еще оставалась прежней. На шею Кира надела ожерелье из бирюзы, а в уши такие же сережки. Прическу ей сделали очень простую. Волосы были разделены на пробор и перевязаны ленточками. Одна половина падала на спину, а другая — на грудь. Селиму это очень нравилось. Когда наступил назначенный час, она забралась в знакомые носилки, и слуги отнесли Киру в апартаменты Селима. Она нетерпеливо вбежала к нему, а евнух улыбнулся, думая, что наложница жаждет как можно быстрее очутиться у своего господина. «Я так скучал без тебя, мое сердце», — поприветствовал ее Селим. «Я тоже. Ты ездил на охоту или в Константинополь?» «Кира, откуда ты знаешь о моих путешествиях?» Он грубо сжал ее руку. «Ты делаешь мне больно. Я знаю даже больше, что когда-нибудь ты будешь султаном». «Откуда такая уверенность?» «От Хаджибея. Мы все знали об этом с самого начала». «С какого начала? И кто мы?» «Зулейка, Фирузи и я. Перед приездом в Константинополь Хаджибей все объяснил нам. Неужели ты думаешь, что мы просто так не попадались на глаза твоему отцу, когда жили в его гареме? Нас намеренно спрятали, чтобы потом отдать тебе. Так спланировала твоя мать. Именно она послала Хаджибея, чтобы он купил трех девственниц, которые впоследствии помогут тебе и станут женами. Нам повезло, ибо главный евнух выбрал именно нас». «Значит, — мрачно сказал Селим, — и тебя, и твоих подруг купили обещанием богатства и славы?» Зеленые глаза Киры засверкали злостью. «Да, нас купили, но не обещаниями, а просто за золото. Каждая прошла испытание стыдом, когда нас выставили нагими на аукционах и похотливо пожирали взглядами. Некоторые даже требовали доказательства нашей невинности. Разве Фирузи хотелось, чтобы ее оторвали от жениха на свадьбе? Неужели Зулейка мечтала о предательстве фаворитки на базаре в Багдаде? Ведь ее готовили в жены шаху. Вспомни моего жениха, Рудольфа де Сан-Лоренцо. Разве мы могли подумать, что моя жизнь закончится гаремом? Но все случилось по воле Аллаха. Какое ты имеешь право обвинять нас? Если бы мы сразу не полюбили тебя, то могли бы предать». Селим удивленно смотрел на разозлившуюся девушку. Он предполагал в ней скрытый темперамент, но такого взрыва не ожидал. «Хаджибей правильно дал тебе имя? Ты вспыхиваешь, как огонь. Но разве есть способ, чтобы предать меня?» — уже более мягко спросил он. «Можно послать записку Бесме?» «Да, она состояние заплатит, чтобы узнать о заговоре против своего сына». «И как бы ты передала ее?» «Через шпионов, которые служат у нас во дворце. Их здесь несколько». «Что?» Принц не поверил словам. «Откуда ты знаешь о них? Кто эти люди?» «Имена известны лишь Хаджибею и госпоже Рефет. Завтра же отправлюсь к евнуху и узнаю их, а потом разделаюсь со всеми.